Глава 7. Разрешите представиться, ваш ночной кошмар. Не успеваю я сесть за стол, как позади раздается грохот отодвигаемых лавочек и странная возня. Горделиво расправляю плечи и принимаюсь за еду. Своих ошарашенных однокурсников и не менее удивленную охрану оставляю без внимания. От собственной наглости у меня ощутимо трясутся руки, и я боюсь, что друзья увидят, насколько я на самом деле растеряна. Подумать только, сама подошла к драконам, да еще и еду у них отобрала. «Кара!» — шепотом зовет Мира ровно в тот момент, когда к нашему столу с грохотом стыкуется стол Армониана. «А чего мы отдельно сидим?» — раздается голос принца. «Как нам познакомиться, если будем продолжать друг друга сторониться? Верно я говорю?» Блондин подмигивает нам с девочками. На его щеках появляются миленькие ямочки, отчего Лиара покрывается румянцем и прячется за широкую спину дрударя. Армониан тем временем смотрит на Миру, ожидая ее решения. И чем дольше принцесса молчит, тем больше сгущается атмосфера. Браваль, как и другие стражники, напрягаются, незаметно кладут руки на эфесы мечей. Отложив приборы, я искоса наблюдаю за окружающими нас драконами. Преподаватели, сидящие на возвышении, хоть и не спешат вмешиваться в ситуацию, но так же, как и остальные студенты, перестают разговаривать и есть. Все ждут ответа Мирры. «Это отличная идея, Армониан!» Наконец выдыхает Мира, и по столовой проносится еле слышный вздох. Друзья принца, лениво обмениваясь комментариями, рассаживаются по лавкам. Местные учителя, переглянувшись между собой, возвращаются к прерванной беседе, а их ученики — к трапезе. И никто не замечает, как довольно поблескивают глаза принцессы. Вот ведь интриганка! Специально выдержала паузу, заставив принца понервничать. Качаю головой, скрывая за завистью волос улыбку. Мира не перестает меня удивлять. За крутостью ее характера и порой проступающей неуверенностью в себе скрывается твердый стержень. И это заставляет меня гордиться подругой. Главное, чтобы ее никто не сломал. Размышление прерывает недовольное сопение за спиной. Приподнимаю голову и с удивлением обнаруживаю того самого Рейва и Ильке. Парни, набычившись, смотрят друг на друга и не дают ни одному, ни другому сделать и шага. «Мальчики, вы намерены есть стоя?» — поддевает их Лири, уже уютно устроившись между двумя драконами. Высокими, блондинистыми и с наглыми глазами. Правда, зная характер нашей Валейт, впору сочувствовать храбрецам. Краем глаза отмечаю, что Армониан все же проявляет манеры и помогает Мире занять место во главе стола. Никому нет дела до разворачивающейся около меня склоки. Конечно, кроме нашей язвы, Альвы ночи. «Иди отсюда!» — еле слышно шипит Ильке, игнорируя выпад Лири. «С чего бы?» — с прохладцей в голосе отвечает дракон. «Здесь места полно». «Не рядом с ней», — продолжает бычить Арто. «И вот это меня уже выводит из себя. У меня есть имя». Оборачиваюсь и прожигаю обоих парней недовольным взглядом. «Отлично. Давно хотел с тобой познакомиться». Тут же находится дракон и, галантно склонившись, представляется. Рейвард Гриас, студент 7-го курса Академии Иларии. «И, очевидно, мой будущий ночной кошмар», — с грустью констатирует мозг. «Кара Тель, студентка 5-го курса Академии Пацифаль». Со вздохом отвечаю я. Отчетливо слышу скрип зубов Эрто, который усиливается, Стоит мне только продолжить. Прошу, присаживайся. Премного благодарен. Быстро отвечает Рейв и также шустро занимает место по правую сторону от меня. Ильке грузно опускается слева и кладет руку мне на бедро. Это уже перебор. Сквозь зубы цежу я, сбрасывая его ладонь и, повернувшись к нему, спрашиваю. «Какая муха тебя укусила?» Эрто недовольно дергает бровью, но руку убирает. Правда, кладет ее за моей спиной, оставляя за собой последнее слово. «Драконистая!» Лири перегибается через стол и заговорщицки мне подмигивает. «Это какая-то ваша разновидность мух?» В разговор вклинивается Рейв, который до этого делал вид, что ему не интересны наши с Ильке препирательства. «Скорее ваша!» С невинным видом отвечает Лири, принимая тарелки с угощениями от своих соседей. «Вот только сегодня имели честь ознакомиться. Надо поговорить со смотрителем инсектария, чтобы изолировал столь необычный вид». Самым серьезным видом заявляет Гриас. «Не хотелось бы, чтобы у наших дорогих гостей развилась аллергия». Дракон бросает на меня косой взгляд, в котором явственно читается ирония. И против воли мои губы тоже расплываются в кривой улыбке. Потому что реакция Ильки действительно вызывает смех. Правда, в моем случае нервный. «Не стоит беспокоиться». Тем временем холодно проговаривает Ильке. «В академии нас хорошо обучили методам борьбы со всякими летучими тварями». Над столом повисает тишина, в которой отчетливо слышится звон оброненной мирой вилки. «Простите», — проговаривает она, обдав Эрто по-настоящему злым взглядом. «И тут заслуженно. Надо быть дрударем, чтобы не считать подтекст в словах Ильке. Я сейчас подниму». «Не стоит беспокоиться, я уже». Из-под стола выныривает Армониан и, проведя по вилке очищающими чарами, подает прибор принцессе. «А можно вопрос?» Чувствую, как сидящий рядом Рейв напрягается еще больше. Нож в его руке практически сгибается, а дракон при этом полностью сосредоточен на принце. Мира учтиво кивает и с грациозным изяществом отправляет в рот вилку с пастой из цукини. Правда, тут же замирает, стоит ей услышать слова Армониана. «Я вам нравлюсь?» И если принц ожидает потока комплиментов, то реальность поворачивается к нему неожиданной стороной. Мигиль, сидящая рядом с драконом и набравшая в этот момент полный рот шипучего нектара, окатывает принца веером брызг. За столом поднимается суета. Наша староста, краснея все гуще и гуще, бесконечно извиняется и пытается оттереть шипучку с кителя принца. А я замечаю, как и Рейв, и Мира вздыхают с облегчением. И если беспокойство первого так и остается для меня тайной, то поведение принцессы понятно. Абсолютно бестактный вопрос, на который Мире пришлось бы откровенно врать. А я слишком давно ее знаю, чтобы не понимать. Она так и не научилась делать это с достаточной убедительностью. «Похоже, у меня сегодня какой-то мокрый день», — взъерошивая волосы, хохочет принц и поворачивается к испуганной Мигиль. «Не переживайте, будем считать...» Это кара Иларии за слишком дерзкий вопрос. Теперь уже побледневшая староста, все же пискнув напоследок «Простите», отсаживается подальше и чуть ли не утыкается носом в плечо Лиары, прячет взгляд как от драконов, так и от нас. Тихонько пихаю ее ногой под столом и еле заметно машу рукой в успокаивающем жесте. Хотела Мигиль того или нет, но она спасла принцессу от щекотливой ситуации. «Позвольте». Тем временем с мягкой улыбкой произносит Мира и, не касаясь, проводит руками по кителю Армониана. Ее ладошки вспыхивают ярко-желтым сиянием, и до меня долетает легкая волна жара. Мокрые волосы принца, как и пятна на его одежде, моментально просыхают, будто их и не было. «Вау! Это и есть знаменитая сила Альф?» Ошарашенно интересуется Армониан, ощупывая себя. Рейв, давно отложивший приборы, с усилием прикрывает глаза и тяжело вздыхает. А вот это я уже понимаю. Неужели принц настолько несведущ в магии Альф, что принял силу света за стандартную магию нашего народа? «Нет, что вы!» — проговаривает Мира, ни единым движением не выказывая, как разочарована в Армониане. «Мне повезло родиться Альвой света, и сушка одежды, а также вымокших принцев, для меня, можно сказать, рядовое заклинание». «И многих принцев вы уже сушили?» Нахмурившись, переспрашивает Армониан. И вновь над столом сгущается напряжение. Я отодвигаю тарелку, понимая, что аппетит ушел безвозвратно. Разговоры с драконами можно прописывать в качестве диетического средства. Что ни скажи, все как по полю с ловушками. «Вы первый», — с легкостью отвечает Мира, а потом поворачивается к принцу и с вмиг посерьезневшим лицом проговаривает. «Про сушку принцев я упомянула к слову. Не надо искать подтекста там, где его нет. Армониан, я прибыла сюда, чтобы наладить отношения между нашими народами». Она украдкой бросает взгляд на всех сидящих за столом, пытаясь считать реакцию на ее слова. «И в моих планах нет попыток как-либо оскорбить вас, ваших друзей или народ Империи в целом. Помните об этом, пожалуйста». На мгновение над столом повисает тишина. И за это короткое время я успеваю заметить, как с Армониана слетает налет дурашливости. Принц перестает быть похожим на придурка-богатея, которому жизнь дана лишь для развлечения. «Благодарю», — кивает дракон, — «за вашу искренность и открытость. И простите меня за идиотскую выходку с вашим ужином и бестактный вопрос». Замечаю, как гневно раздуваются ноздри Клеоны. Ведь если у кого и просить прощения за подставу с едой, так это у нее. Не замечаю, как привстаю, но на мою ладонь тут же ложится рука Рейва. Меня прошибает током. Я выдергиваю кисть и в шоке смотрю на Гриаза. Его аметистовые глаза темнеют, давая мне понять, что он испытал то же самое. Но выяснить что-либо ему не дает поднявшийся вокруг гул разговора. И, к моему удивлению, драконы быстро находят общий язык с нашими парнями. То ли на них подействовало выступление Миры, то ли одобрение принца, но факт остается фактом. Парни обоих народов очень быстро начинают смеяться над совместными шуточками. Не у дел остаемся только мы, девочки, которых студенты Иларии показательно игнорируют. И несмотря на меня сейчас, Рейв таким бешеным взглядом, я бы обязательно возмутилась такому поведению со стороны парней. Чувствую, как Ильке подтягивает меня за талию к себе и даже не думаю сопротивляться. Я хочу оказаться от Гриаза подальше, даже если это расстояние измеряется ладонью. И нет, я не боюсь дракона. Я боюсь того странного чувства, что золотой искрой вспыхнуло в душе. Того тепла, что до сих пор растекается по руке и крадется к сердцу. Это неправильно. Это пугает. А почему вы в брюках? Странный, я бы сказала, идиотский вопрос, прозвучавший совсем рядом, выбивает меня из наваждения. Рейв, моргнув точно так же, как и я, выныривает в реальность и поднимает взгляд над моей головой. И мне бы радоваться, что его отвлекли, но вместо этого впадаю в полное оцепенение. Хочется вскочить и броситься к ректору с криком: «Верните меня домой! У вас тут какие-то неправильные драконы!» На парня, задавшего вопрос, я так и не смотрю. Мой взгляд намертво припечатан к столу передо мной. Сердце гулко бьет в груди, и его ритм глушит все вокруг. Мне срочно нужно связаться с родными. Или, на худой конец, поговорить с Мирой. Наедине. Между мной и Рейвом произошло что-то странное. И это нельзя оставлять просто так. «Так почему они в брюках, Арм?» В голосе говорящего столько пренебрежения, что я все же отвлекаюсь от своих невеселых дум. Разворачиваюсь к незнакомцу и окатываю его надменным взглядом. Его и компанию за ним. Высокий холеный парень стоит в окружении десятка драконов и драконец. Причем девушки так и льнут к предводителю этого выводка. Еле заметно толкаются, пытаясь пробиться поближе. Учитывая роскошную одежду, состоящую из темно-коричневых брюк и камзола, богато украшенного вышивкой и камнями, такое подобострастие неудивительно. Присматриваюсь к лицу незнакомца, улавливая странное сходство с принцем. Брат? Хотя нет. Армониан у нас голубоглазый блондин, в то время как дракон перед нами оказывается кореглазым шатеном. Но прямой нос и брови в разлет, а также линия подбородка чем-то мимолетно напоминают принца. Замечаю, как при приближении новеньких все драконы за нашим столом напрягаются. Снова. Но в этот раз вся агрессия направлена в сторону незнакомцев. По столовой бегут шепотки. Причем мне кажется, что я слышу делающиеся ставки. И кто же настолько крут, что может составлять конкуренцию целому наследному принцу? Возможно, потому что брюки — часть их академической формы? Доносится прохладный голос Армониана. «Ты решил продолжить обучение, дорогой кузен?» Теперь уже и наши ребята разворачиваются, разглядывая родственника императорской семьи. А тот и не думает тушеваться. Расправляет плечи и окатывает нас снисходительной улыбкой. Прижимает к себе стоящую рядом блондинку, бирюзовые глаза которой смотрят на него со слепым обожанием. Ладная фигурка девушки упакована в форму, которая явно подверглась изменениям со стороны хозяйки. Во всяком случае, юбка на девушке гораздо короче той, что носят Клео и остальные студентки Иларии. Рядом со скрипом двигается лавка, оповещая нас об уходе Рейварда. Гриас отходит к принцу, и только сейчас я обращаю внимание, как зол Армониан. Но самое удивительное, что гнев принца направлен не на родственника, а на ту самую блондинку. И, судя по довольной ухмылке незнакомца, именно такой реакции он и добивался. «Да вот». Беатрис убедила меня, что в этом году должно быть особенно весело. Да и матушка сетовала, что без образования нынче никуда. Даже если ты племянник императора. Проговаривает парень, чуть наклонив голову так, что несколько прядок челки застилают ему глаза. «Разрешите присоединиться к вашему пиршеству?» «Твой цепной!» Незнакомец затыкается, ловя на себе предупреждающий взгляд принца. «Так вовремя уступил мне место рядом с этой прекрасной Альвой?» Взгляд янтарных глаз проходится по мне оценивающе и до омерзения похотливо. «Я что-то говорила о том, что меня пугает Рейв. Верните его обратно!» Наверное, мой призыв прозвучал в каком-то мысленном поле, потому что Гриас дергается в мою сторону, словно хочет занять свое место. Но все же дракон остается рядом с принцем, хотя на его лице на секунду появляется мучительное выражение. Не может разорваться между долгом и желанием? «Раз никто не против, тогда мы присоединимся». Новенький хлопает в ладони, и его свита, быстро схватив стулья, стоявшие у стен, присоединяется к нам. Сам незнакомец устремляется ко мне с Ильке, но не успевает даже слова сказать, как позади него распахиваются двери. «Кого я вижу?» — гремит под сводами голос ректора. «Сам Андреас Милат явился». Названный Андреасом, еле заметно вздрагивает и даже на мгновение втягивает голову в плечи. Переглядываюсь с Ильке, ловя зеркальную довольную улыбку. Эрто, этот противный дракон, тоже не пришелся по душе. Видимо, даже больше, чем Рейв. Не дав Андреасу и шага сделать, ректор стремительной походкой оказывается рядом и хлопает того по спине. Да так, что у парня вышибает дух. Он закашливается, а Алдерт хватает его за плечо и цедит. «Учиться надумал, поганец. Или так, с проверкой от матушки приехал?» «Учиться», — сипит Андреас. «Прекрасно. Условия обсудим лично. А пока...» Мужчина склоняется к самому уху Миллата и чеканит. «Только попробуй мне обидеть наших дорогих гостей. Замочу». Фрёист отпускает пришибленного дракона, позволяя тому опуститься на место Рейва. Учитывая, что ректор Илларии — сапфировый дракон, его угроза приобретает двойной смысл. То ли действительно замочит, как белье в тазу, то ли на тот свет отправит. В любом случае, от обещания в голосе Алдерта нервно сглатывает не только Андреас, но и все сидящие за столом. Даже мы, альвы. Алдерт, довольный произведенным эффектом, разворачивается к стоящим в дверях Ривейле и Тарику и широким взмахом руки предлагает пройти к преподавательскому столу. Тьюторы проходят мимо, с тревогой оглядывая каждого из нас. Ривейла, поймав мой взгляд, вопросительно приподнимает брови. Но я лишь незаметно качаю головой. Не вижу смысла напрягать ее прямо сейчас и вызывать тем самым беспокойство у драконов. Поговорю с ней во время наших уроков. Пропустив учителей, Фрёист задерживается у Миры, которая с момента появления ректора и слова не сказала. Принцесса выглядит напряженной и даже напуганной. «Мирали, вас не обижали?» — учтиво интересуется Алдерт, а в его голосе внезапно прорезается совсем не отеческая забота. «Вам все нравится?» «Все прекрасно, господин ректор», — отчего-то пищит Мира и стреляет глазками на тьюторов. Тарик переводит недовольный взгляд на сына, но Ильке лишь покачивает головой. Из чего можно сделать неутешительный вывод? Мой парень все-таки следит за нами. «Отрадно это слышать», — тем временем громогласно объявляет Фрюист. «Нам неожиданностей на сегодня хватит». Поднимается на возвышение и оборачивается к нам. Андреас, воспользовавшись заминкой, быстро усаживается рядом, за что получает полный гнева взгляд от Рейва. Даже с Ильке он так не фехтовал, как с этим напыщенным драконом. «Минуту внимания!» Резким хлопком в ладони Алдерт отвлекает всех присутствующих от болтовни и зрительных дуэлей. Наши гости из конклава Двуликих сегодня не смогут присутствовать на ужине. Княжна Пелагея приносит свои искренние извинения, но они слишком устали для публичных собраний. «Как же!» — бормочет Ильке. «Просто цену себе набивают». Щиплю его за бок, чтобы он замолчал. Рядом не слишком дружественные драконьи уши. Но, к моему удивлению, Андреас, понимающе, хмыкает. Более того, Эрто переглядывается с Милатом. Мне бы радоваться, что Ильке оттаял к драконам, но выбрал-то он для этого совершенно не того чешуйчатого. Поэтому мы решили отложить официальную церемонию представления делегации на завтра. Тем временем продолжает ректор. На сегодня объявлений хватит. Приятного всем аппетита! Уважаемые гости из королевства Алерат, надеюсь, сегодняшняя неприятность не станет препятствием для установления плодотворных связей. Поверьте, все мы здесь искренне рады вашему приезду и возможности обрести не только братьев по оружию, но и хороших друзей. По любым вопросам вы можете обращаться либо к вашему проводнику, Клеоне Битье». Девушка при звуке своего имени тут же покрывается румянцем и склоняется над тарелкой так низко, что, кажется, купает свои роскошные волосы в густой грибной похлебке. «Либо напрямую ко мне», — продолжает Алдерт, даже не замечая смущения племянницы. «Гарантирую, для меня ваши вопросы имеют практически государственный уровень. К тому же мне давненько хотелось покошмарить, простите, навести дисциплину среди моих студентов». Фрёист обводит столовую многообещающим взглядом, а его улыбка напоминает маньячный оскал. Что ж, если ректор хотел внушить своим подопечным трепет и уважение, то ему это очень даже удалось. Во всяком случае, наша делегация сидит тихо, и даже Ильки перестает отпускать ироничные комментарии. «Приятного аппетита!» Ректор снова хлопает в ладони и, взмахивая рукой, подзывает «Клеона!» на пару слов. Девушка шаровой молнией срывается с места, спеша к дяде. Задумчиво гляжу ей вслед, переваривая сказанное Алдертом. «Значит, княжна устала и изволит отдыхать? Правда или все так, как сказал Ильке? Если она хотела привлечь внимание, то ей это удалось одним своим прибытием. Зачем еще больше выделяться?» Перевожу взгляд на Миру с Армонианом. Судя по мимике и действиям принца, он всячески пытается загладить свою вину перед принцессой. Только вот Мира отчего-то подчеркнуто вежливо, и на любую фразу Арма реагирует сдержанной улыбкой. И все время посматривает в сторону преподавательского стола. Хочет поговорить с тьюторами? Замечаю, что поведение Миры беспокоит не только меня. Рейф, который вынужденно уселся рядом с принцем, тоже пытается понять, в чем причина такой холодности со стороны принцессы. Сталкиваюсь с ним взглядом. Гряз вопросительно приподнимает бровь, словно ждет от меня пояснений. Но я лишь пожимаю плечами. Во-первых, сама не знаю, почему Мира так себя ведет. Во-вторых, не собираюсь я держать отчет перед каким-то драконом. А я смотрю, вы уже сдружились с нянькой нашего светлоликого наследника. В мои размышления вклинивается сочащийся ехидством голос Андреаса. «Что?» — удивленно моргаю, переводя взгляд на соседа. «Я о вашей удивительной беседе взглядами», — уточняет Андреас, и, как ни в чем не бывало, принимается за салат, который успел к себе подтянуть. «По крайней мере, мне показалось, что вы отлично друг друга понимаете. Когда окажется, шестерым молиться надо», — брякаю на автомате, кося взглядом в сторону напрягшегося Ильки. Эрто снова злится и снова разделывает Рейва на составляющие. Благо, дракон сейчас больше занят беседой Армониана и Миры и на нас не смотрит. А то опять бы сцепились, несмотря на разделяющие нас метры. «Какая интересная присказка! Я запомню!» Милад поддевает опёнок на вилку и пристально ее разглядывает. «Говорят, если хочешь пораб... простите, конечно, познать народ, проникнись его обычаями». Он бросает на меня острый взгляд, явно ожидая какой-то реакции на его слова. То, что это откровенная провокация, я понимаю сразу. Не понимаю только, как на это отвечать. Возможно, чтобы познать народ, нужно для начала научиться уважать его. Показательно пожав плечами, я продолжаю уплетать рыбу, стащенную у Рейва. «Отлично сказано!» Андреас кивает и снова ошарашивает меня, резко склонившись ко мне. «А почему у тебя уши обычные? Ты не чистокровная альва?» Хватаю привставшего Ильки за ладонь и с силой тяну вниз. Если до этого вопроса словами Лата можно было принять за неудачную шутку, то сейчас поведение Андреаса кричало об откровенной провокации. И чтобы поставить взорвавшегося дракона на место, мне придется хамить. Но с дипломатической грациозностью. Шестеро. Ну почему я? У нас за это Мира должна отвечать. Позвольте встречный вопрос. Гляжу прямо в насмешливые глаза Андреаса и вкладываю в этот взгляд все найденное в душе презрение. За прошедшее столетие у драконов совсем атрофировалось чувство такта. Или у вас по-прежнему оценивают людей по чистоте крови? Это, знаете ли, попахивает расизмом. Возможно, наши друзья-оборотни будут неприятно удивлены столь прискорбным фактом. Я кожей чувствую сгущающееся напряжение. И на каком-то интуитивном уровне понимаю, что выбрала правильную тактику. Для конклава вопрос чистокровности особенно больной. Совсем недавно у них закончилась гражданская война, где одержали победу сторонники смешанных союзов. И только попробуйте при них упомянуть чистопородность, рискуете обзавестись очень злым врагом. «Андреас!» — зовет Армониан, и в голосе принца сквозит морозящая твердость. Волосы на руках встают дыбом от того, сколько власти в этом незнакомом сейчас тембре. «Извинись!» Всего одно слово — унизительный приказ, а в глазах Миллата вспыхивает всепоглощающий гнев. Он смежает веки, чтобы скрыть эмоции, но мне и без этого видно, в каком состоянии находится Андреас. Дракон с трудом сдерживается, желваки на его лице так и ходят ходуном. Но прежде чем он успевает выплюнуть очередную порцию яда, я опережаю его. Мне не нужны принудительные извинения. Они насквозь пропитаны фальшью. Для меня лучше знать противника в лицо, чем делать вид, что все прощено. Разворачиваюсь к Ильке, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Но мы не враги. Армониан и не думает останавливаться, бросает косой взгляд на Миру, которая с показательным равнодушием следит за разворачивающейся ситуацией. Возможно, есть что-то, что могло бы сойти за достаточно убедительное раскаяние. Я замираю на мгновение, всерьез обдумывая предложение принца. Действительно, проучить Андреаса не мешало бы. Только вот как? Взгляд скользит по залу, натыкается на Клеону, которая в этот момент командует несколькими работниками Академии, шустро несущими длинный стол. Уставленный блюдами с разнообразной едой, он привлекает мое внимание одной занимательной закуской — холодец. Видимо, этот стол предназначался для гостей из конклава, и еда для них готовилась, опять-таки, по традиционным рецептам. С кухней оборотней я была знакома не понаслышке. К бабушке частенько приезжала подруга из клана бурых медведей. Тетушка Радмила научила бабулю их родовому рецепту приготовления холодца. И поначалу в нашей семье все смотрели на это желеобразное нечто с большой опаской и предубеждением. А уж когда Радмила сказала, что его непременно нужно есть с хреном и горчицей, наши вкусовые рецепторы и вовсе капитулировали. Но бабуля была непреклонна, готовила полюбившийся ей холодец на каждый праздник. И со временем у меня развилась привычка как к необычному вкусу студня, так и к остроте хрена с горчицей. Почему бы и не проверить стойкость одного определенного дракона? А знаете, Армониан, вы правы. Есть у меня одна просьба, после выполнения которой я буду считать извинения принятыми. Я весь внимание. Принц порывисто поднимается и направляется ко мне. Следом за ним двигается и Гриас, от приближения которого мурашки в теле заводят панический хоровод, требуя все прекратить. Единственное, что их успокаивает — наличие Ильки за моей спиной и Мира, которая тоже присоединяется к нашей компании. «Клео», — зову я для убедительности, взмахивая рукой. «Можешь помочь?» Драконица тут же подбегает ближе и вопросительно смотрит на меня. Я оглядываю всех собравшихся за столом. На лицах моих сокурсников готовность поддержать любые мои предложения. А вот драконы, кажется, даже на стол готовы залезть, лишь бы быть поближе к эпицентру событий. «Клео, а можно нам холодец со стола оборотней? Они ведь, как я понимаю, вообще сегодня есть не будут». Битие на секунду замирает, сводит брови, пытаясь сопоставить мой вопрос с тем, что происходит за столом, а потом неуверенно кивает. «Ну да, все, что мы для них приготовили, теперь отправится в утиль», — проговаривает она, бросая настороженные взгляды на Армониана. «Вам всем холодец принести?» Судорога, которая проходится по лицу Клеоны при упоминании специфического блюда, еще больше вселяет в меня решимость. Я на верном пути. «Нет, только порцию для нашего друга Андреаса». С показательной доброжелательностью прошу я и оглядываюсь на Милата. Тот вздрагивает, увидев плохо скрываемую усмешку в моем взгляде. «С хреном?» — вздохнув, уточняет Клеона. «С хреном!» — безапелляционно подтверждаю я. Глаза Милата пускаются в тревожный бег, когда перед ним опускается тарелка с прямоугольником студня. Увесистая розочка из пастообразного хрена украшает его гладкую поверхность, а рядом мастится маленькая ложечка горчицы. «Красота!» «Я не буду это есть», — заявляет Андреас, наконец-то понимая, к чему я клоню. «Она специально хочет меня опозорить. Вдруг это рвотная смесь?» «И в мыслях не было. Ухмыляюсь я. Могу даже наспор съесть с тобой точно такую же порцию». Меня откровенно веселит то, с каким негодованием Андреас отшатывается от стола. Широко открывает рот и хватает воздух, не находя в себе ни сил, ни слов, чтобы как-то избежать пытки холодцом. А ведь придется. Я по глазам Армониана вижу, что он заставит Милата через это пройти, и что принцу очень нравится выбранный способ искупления вины. На что спорим? Поняв, что никакой поддержки со стороны своих сородичей он не найдет, Андреас все же усаживается перед тарелкой со студнем. «Ни на что», — отрезает принц. «Кара не будет ничего есть. За идиотскую шутку должен заплатить только ты». Милат поджимает губу, отчего его челюсть выдается вперед. Видимо, внутри Андреаса такая буря эмоций, что он с трудом сдерживается от закатывания скандала. «А знаете, я съем из принципа. С легкостью произношу я и машу Клео, чтобы она принесла угощение и для меня». Тут же замечаю, как с довольными ухмылками на лицах переглядываются драконы. Кое-где уже мелькают монеты, а к спорам, на мое удивление, подключаются даже альвы. «Ты уверена?» — тихо спрашивает Ильке, напряженно наблюдая за поднявшейся суетой. К столу стягиваются остальные студенты, лишь преподаватели остаются на своих местах и следят за нами с интересом естествоиспытателей. «Не переживай, целую его в щеку», тут же ощутив опаляющий взгляд на макушке. «Мне даже оборачиваться не надо, чтобы понять, чьи необычного цвета глаза прожигают меня сейчас». «На что спорим?» — мрачно повторяет Андреас, нервно сжимая вилку и нож. «На желание?» — подсказывает Лири, которая шныряет между зрителями с увесистой сумкой в руках. «Вот же ж проныра! Не удивлюсь, если именно она и придумала делать ставки. Неинтересно». Пожимаю плечами и задумчиво смотрю на Андреаса. Милат в ответ на мой взгляд неожиданно бледнеет, будто понимает, что в моей голове для него ничего хорошего не созреет. «Придумала. Если выигрываю я, ты всю неделю подаешь блюдо в этой столовой». «Пф». Облегченно фыркает дракон. Не так уж и сложно. Хотя ты все равно не победишь». «А я не все сказала». Приподнимаю палец. «Делать ты это будешь в традиционном костюме Альф. Девушек Альф. Столетней давности». И вот тут все замолкают. 100 лет назад плененных Альф одевали хозяева-драконы. И наряды эти отличались весьма откровенным фасоном. Это я еще не говорю про шелка и полупрозрачные материи. Дресс, просто принеси извинения. Тишину нарушает один из друзей Милата. Дешевле для репутации выйдет. «А с чего вы решили, что она выиграет?» — скрипит зубами дракон. «Тогда у меня встречное условие. Побеждаю я, и ты прислуживаешь мне по древним законам. Неделю. По рукам?» Он смотрит на меня с превосходством и ярой уверенностью в своих силах. Для него этот спор теперь не просто безобидная шалость. Отступиться и репутацию уже не спасти. Все будут говорить, что он испугался какой-то там Альвы. Только вот и мне что-то не по себе. Я ведь не знаю, как готовил этот проклятый холодец местный повар. А вдруг там действительно что-то особенно противное? Например, ливер. «Согласна», — не моргнув глазом, отвечаю я, гордо вздергивая подбородок и тем самым бросая Милату вызов. «Приступаем?» «Давай». Не дожидаясь отдельной команды, и я, и дракон начинаем уплетать выставленную перед нами закуску. Собравшаяся вокруг толпа разражается криками. Кто-то поддерживает меня, чьи-то симпатии на стороне Андреаса. Холодец и впрямь не такой, как готовили бабушка и тетушка Радмила, но все же ничего противного в нем нет. Это хорошая новость. Плохая в том, что и Милату студень пришелся по вкусу, и уплетает он его быстрее меня. «Хрен тоже надо есть!» выкрикивает кто-то из толпы. Похоже, Мигиль. Дотошная староста даже в таких условиях продолжает следить за правилами. Кашу глазом в тарелку Андреаса и с удовлетворением отмечаю, что поганец просто сдвинул соус в сторону. И теперь ему придется есть как хрен, так и горчицу практически без холодца. Что ж, помянем товарища. Потому что если студень оказался вполне ничего, то вот соусы удивляют своей выбивающей все пробки остротой. Даже мне, привычный к этому вкусу, становится жарко, а гортань неприятно печет. Я продолжаю методично поглощать угощение, когда рядом что-то громко падает. Не сразу понимаю, что это Андреас. Весь красный, хватающийся за горло, дракон сидит на полу и бешено крутит глазами. Перевожу разочарованный взгляд на его тарелку, ожидая увидеть пустоту, но тут же восторженно вскакиваю. Он не съел, не осилил хрен да горчицу. «Победа за Карой», — объявляет Армониан, аплодируя. Он подходит ближе и, взяв меня за руку, целует ладонь. «Это было очень изобретательно. Я впечатлен». Продолжая счастливо улыбаться, я перевожу взгляд на Миру, которая смотрит на меня, сдвинув брови. Тут же выдергиваю ладонь из схватки Армониана и, неуклюже присев, благодарю. Принц кивает и отходит к своим друзьям, а я перешагиваю через лавку и склоняюсь над побежденным Милатом. «Горит?» Тот ошарашенно кивает. «Считай, это горят все те оскорбления, которые ты собирался на нас вывалить». Шепотом произношу я. «Ты еще и завтра это вспомнишь, когда все выходить будет». Глаза Андреаса еще больше округляются, а красивое лицо искажается в неприязненной гримасе. Но он не успевает что-либо ответить, его подхватывают дружки и, громко смеясь, тащат из столовой. «Не забудьте найти платье для проигравшего!» Доносится им вслед окрик Лири, которую поддерживают дружным хохотом окружающие студенты. И пока Альва Ночи раздает всем их выигрыши, ко мне незаметно подходит Мира. «Ты понимаешь, что мы нажили врага?» В ее голосе нет упрека, лишь безмерная усталость. Мне становится жаль подругу, ведь на ее плечах такая ответственность. Но в своих действиях я уверена. Он так и так не стал бы нашим приятелем. Я поджимаю губу и обвожу взглядом собравшихся. Натыкаюсь на стоящего у стены Рейва, который смотрит на меня с недовольством и какой-то опаской. А теперь мы точно знаем, что Андреас Милат не тот, на кого можно будет положиться. Лучше знать врага в лицо, чем довериться тому, кто вонзит тебе нож в спину. Мира тяжко вздыхает, оборачиваясь к спешащим к нам девочкам. Меня за талию подхватывает Ильке и, приподняв над собой, принимается кружить. И мне бы радоваться победе, откровенно говоря, в дурацком споре. Но я не могу. На каждый виток я сталкиваюсь взглядом с Рейвом. И в голове тревожно звучит: «Ты-то мне враг или будущий друг?»